Воскресная уборка. Афродите никто не пишет. Усеченная рифма дышит понад ухом и понад гробом. Нам, старухам, херня микробы, нам бы ладана до лаванды, чтоб ни моли, ни пропаганды, ни насилия, ни разрухи, ни скачухи, хоть мы старухи.